В Монголии в Центре дружбы и культурной связи с Кореей 21 января состоялось торжественное мероприятие в честь 15-летия наименования класса имени Ким Чен Ира Монгольского учительского института короля гор Ирдени. Здесь были директор и преподаватели этого института, представители нашего посольства и работники Центра дружбы и культурной связи с Кореей в Монголии. Директор института сказал, что на протяжении последних 10 с лишним лет, с тех пор, как наименован класс имени Ким Чен Ира, все преподаватели и студенты института всегда были вместе с корейским народом. Далее он подчеркнул необходимость прилагать все усилия к тому, чтобы студенты класса имени Ким Чен Ира с высокой гордостью показали себя отлично и стали лучшими кадрами, способными решить будущее Монголии. Участники мероприятия посмотрели корейский документальный фильм «Детская больница Онгню».